История вторая. Призрак общежития. Она стояла напротив меня и улыбалась. Ее длинные волосы, развевавшиеся на ветру и сверкавшие на солнце золотистым блеском, небесно-голубые глаза, смотревшие на меня с кокетливым прищуром, тонкие и правильные черты лица, не могли не волновать. Ее взгляд недвусмысленно говорил, а почему бы нам не познакомиться? Я был не против. Мне нравились блондинки. Я улыбнулся и протянул ей руку, намереваясь произнести пару дежурных фраз, с которых начинается любое знакомство. Но тут вдруг зазвонил мой мобильник, и блондинка мгновенно испарилась. Какой сволочи приспичило позвонить мне ни свет ни заря и прервать такой великолепный сон на самом интересном месте. Алло, это детективное агентство? Что могло случиться у этой дамочки, если ей взбрело в голову звонить в 7 утра? Да, — ответил я, с трудом подавляя атаковавшую меня зевоту. Здравствуйте, мне порекомендовала вас моя подруга Наташа. Помните такую? Помню ли я Наташу? Помню ли я эту особу, из-за которой мы с моим напарником Игорьком едва не отправились на тот свет? Да, конечно, помню, черт бы ее побрал. Я даже если и захочу ее забыть, вряд ли забуду. Но вслух я этого, конечно, не сказал. Наташу? — переспросил я. У нас достаточно много клиентов. Наташ среди них тоже хватает. Но это не важно. Что у вас случилось? Вы знаете, у меня дома творится что-то странное. Вы только не смейтесь. Но мне кажется, что меня хотят убить. Я и не смеялся. Мне хотелось плакать. Подруги друг друга стоили. Той чудилось, что ее хотят отправить на тот свет. И это туда же. А впрочем, чего я нервничаю? Чем больше будет у Наташи подруг, которых хотят убить, тем больше будет у нас работы, а следовательно и дохода. Да на таких, как Наташа, мы, частные детективы, должны не ругаться, а молиться. Не будь их, на ком бы мы тогда зарабатывали? Телефонная трубка тем временем тараторила про какую-то ворожбу. Ворожба — это, конечно, более чем серьезно. Спасайся, кто может. Я с трудом удержался от соблазна дать звонивший номер ближайшей психиатрической клиники. «Минуточку», — перебил ее я. «Это не телефонный разговор. Давайте встретимся где-нибудь в удобное для вас время, и вы нам все расскажете». Звонившая решительно предложила встретиться немедля. Мне с трудом удалось ее уговорить перенести встречу хотя бы на 11 часов. Закончив разговор, я снова уткнулся в подушку, надеясь досмотреть сон, но блондинка больше не появлялась. Детективной деятельностью мы с Игорьком занимались уже 3-й месяц. Назвать эту деятельность детективной можно было, конечно, только с очень большой натяжкой, если только для солидности. А так, если честно, занимались мы всякой ерундой. Чудаков на свете хватает, поэтому без дела мы не оставались. Одна бабуся потеряла любимого кота. И вот мы искали этого кота по всем окрестностям 2 дня. Пока не обнаружили его в одном закоулке в обществе очаровательной белой пушистой кошки. Коту, видать, как и мне, тоже нравились блондинки. Он явно был недоволен, когда мы вернули его хозяйке. Кот смотрел на нас таким негодованием, словно хотел сказать: «Ну что же вы, мужики, делаете? Неужто мужика не понимаете?» И мне под его взглядом даже стало стыдно. Что же мы действительно наделали? Где гарантия, что эта старуха не решит предотвратить будущие побеги своего питомца самым что ни на есть хирургическим образом. Затем один неординарный субъект попросил проследить за своей женой. Правда ли, что она по вечерам ходит в гости к своей подруге, а не к кому-то еще? Мы проследили. Правда. Как правда и то, что этому забулдыге следует быть бесконечно благодарным своей супруге за то, что она от него еще не ушла, а не нанимать за ней слежку. Вот, собственно, и все, что у нас было после той истории, когда мы познакомились с милейшей Наташей. Я набрал своего напарника, поведал ему об утреннем звонке и подчеркнул, что в назначенное время он должен быть как штык на встрече с новой кандидаткой в покойницы. Игорек не выказал бурного восторга. Искать пропавших котов ему нравилось гораздо больше, чем спасать от гибели полоумных теток. Впрочем, это не мешало ему заливать своей подружке Ирке, что он занимается розыском особо опасных террористов. Ирка, конечно, не верила, но виду не подавала и молча использовала его для того, для чего он был ей нужен. В Кольцовском сквере мы появились ровно в 11:00. Похоже, у нас становится традицией принимать клиентов именно здесь. А что? Место удобное, находится в центре города и как-то само собой приходит на ум, когда нужно назначить кому-нибудь встречу. В октябре Кольцовский сквер был, конечно, уже не тот, в смысле по сравнению с летом. Вокруг было пустынно, не играла музыка, не бил фонтан, лишь одна полная дама в сером пальто прогуливалась возле ограды. Это и была наша новая клиентка, звали ее Марина. Марина оказалась женщиной деловой. Высказав для приличия комплимент, что считает нас детективами чуть ли не мирового уровня, и что ее подруга Наташа просто страсть, как нам благодарна, она сразу приступила к изложению своей проблемы. «Мы с дочкой живем в общежитии. С недавних пор у нас стали происходить какие-то странные вещи. На нас кто-то стал ворожить. В замочную скважину пихают собачью шерсть, в дверь втыкают иголки, и причем втыкают не абы как, а строго в виде креста. Кроме этого, возле двери, на полу, мы несколько раз по утрам находили следы воска. Получается, что возле нашей комнаты по ночам ставят и зажигают свечи. А почему вы решили, что это ворожба, а не просто какое-нибудь хулиганство? — поинтересовался Игорек. — Может, это просто дети балуются? — Да я тоже сначала так подумала, — ответила Марина. — Но у нас на работе есть одна женщина, которая увлекается магией и всякими оккультными науками. Она мне и объяснила, что все это следы ворожбы. Причем обряд какой-то нехороший. Этим обрядом обычно на кого-нибудь нечистую силу навлекают. Я был в восторге. С нечистой силой нам доселе встречаться еще не приходилось. Что ж, замечательно. Появился повод познакомиться. Скажите, а эту вашу знакомую часом не хотят убить? Не сдержался я. Нет. — резко ответила Марина. — И вы, молодой человек, напрасно иронизируете. — Ну что вы, — возразил я. — Почему вы решили, что я иронизирую? Просто понимаете... В общем, вам не приходило в голову, что вся эта ворожба — самый настоящий бред? — Приходило, — обиженно парировала клиентка. — Вот вы и разберитесь. Я для этого к вам и обратилась. Выясните, что такое у нас там происходит. Что за призрак у нас там объявился? — Призрак общежития, — задумчиво протянул я. — Дочка у вас большая? — поинтересовался Игорек. — Большая. 16 лет. В этом году школу закончила. Сейчас в училище учится. — А что? Марина подозрительно посмотрела на Игорька. «Да так, ничего!» — пожал плечами Игорек и покраснел. Мы задали нашей новой знакомой еще несколько вопросов, затем попрощались, пообещав зайти к ней сегодня вечером, чтобы осмотреть место происшествия. Общежитие встретило нас грозным окриком. «Стоять! Кто такие? К кому?» «Ох, вахта, вахта! Как же ты всегда раздражаешь!» Окрик исходил от внушительного вида бабищи, которая своей комплекцией могла дать фору любому борцу сумо. Ее заплывшая жиром физиономия взирала на нас властно и грозно, прямо как армейский прапорщик взирает на салаг новобранцев. Мне на какой-то момент даже показалось, что мы по ошибке вместо общежития забрели на некий сверхсекретный военный объект. Но принюхавшись, я убедился, что мы попали по адресу. Чарующий аромат туалета в сочетании с возвышенными благоуханиями дешевого стирального порошка, жареной рыбы и отварной требухи создавали такую неповторимую по своей привлекательности атмосферу, которая бывает свойственна только общежитиям. Мой желудок грозно предупредил, что может взбунтоваться. Воинственная вахтерша, упиваясь собственной значимостью, долго изучала наши паспорта. Затем переписала содержащиеся в них данные в свой журнал, швырнула нам их обратно и рявкнула: «Проходите!» Мы поднялись на третий этаж. Должен с прискорбием признаться, что своего напарника Игорька мне иногда хочется убить, ибо он порой бывает просто невыносим. Когда мы встречаемся с клиентами в первый раз, он всегда рисуется перед ними, как всем известный Дон Жуан рисовался в свое время перед светскими вдовушками. Он напускает на себя важный вид, надувает щеки, всячески показывая, что из нас двоих главный он. А на меня смотрит так, словно я даже не доктор Ватсон, а всего-навсего миссис Хадсон. Но вот когда доходит до дела, то участь лезть на вражескую амбразуру почему-то всегда выпадает мне. Игорек при этом каким-то образом постоянно умудряется спрятаться в кусты. Хватит. В этот раз я твердо решил дать ему бой. Осмотр места таинственной ворожбы нам практически ничего не дал. Марина показала нам клочки собачьей шерсти, которые ей регулярно приходится вытаскивать из замочной скважины. Мы их потрогали, пощупали, Игорек даже понюхал. Он, как обычно, изображал из себя гения сыска. Осмотрели мы и следы иголок на двери. Действительно, иголки втыкались не абы как, а строго в форме креста. Но никакой разгадки это не дало. Стало ясно, что без слежки здесь не обойтись. Нужно было либо ставить скрытые видеокамеры, либо садиться в засаду и наблюдать. Портативных видеокамер в нашем арсенале пока еще не было, средства не позволяли, поэтому оставалось второе. Но как эту засаду организовать? Коридор общежития — это не улица, где спрятался в кустах и следи себе сколько хочешь. Здесь спрятаться негде, здесь все на виду. Способ нам подсказала Марина. У нас в конце коридора, где окно, у батареи по ночам часто пьяные валяются, которых жены домой не пустили. Они здесь ночуют, а утром, протрезвев, уходят. На них здесь никто внимания не обращает. Привыкли. Прекрасно! — воскликнул Игорек. — Просто замечательный вариант. Его и используем. Сегодня ночью один из нас у вас тут подежурит. С этими словами он посмотрел на меня, естественно, полагая, что этим дураком буду я. Ну уж нет. Дудки! При Марине я ему, разумеется, ничего не сказал. Но когда мы вышли на улицу, Я наехал на него с такой решительностью, что он от неожиданности оторопел. Он ведь привык, что я на все его хитрости не реагирую. Все, хватит ездить на моем горбу, валяться ночью в коридоре общежития, пусть даже и возле батареи, я не собираюсь. Теперь его очередь рисковать своей жизнью. Кстати, он для этого валяния очень даже хорошо подойдет. Ему это не впервой. В студенческие годы он достаточно навалялся в общежительских коридорах, так что ему не привыкать. Игорек похлопал глазами, попробовал что-то возразить, но я был непреклонен, и он сдался. Мой сосед по этажу, Женька Сыр, как обычно, сидел на корточках у подъезда. Сегодня на нем были новые, шикарные, ослепительно белые штаны. Он с важным видом поглядывал по сторонам, явно полагая, что он неотразим. «Олежик, привет!» — заорал он, едва завидев меня. «Тебе не нужно сегодня кого-нибудь споить?» Надо сказать, что в последнее время его преследовала горькая ностальгия по тому памятному летнему дню, когда ему посчастливилось наклюкаться за мой счет, да еще на этом заработать. Женьке так понравился этот Колым, что он каждый день встречал меня взглядом полным надежды и провожал полным разочарования. Так было и в этот раз. Я отрицательно помотал головой и развел руками. Женька тяжело вздохнул. «Олежик, ну ты, если что, обращайся!» — жалобно протянул он. Ночное дежурство моего напарника в коридоре общежития закончилось скандальным фиаско. Мой мобильник затрезвонил ранним утром следующего дня. Это был Игорек. Голос у него был глухой и подавленный. Я сразу почувствовал, что произошло что-то нехорошее. «Что случилось?» — спросил я. «Ты сейчас где?» «В милиции!» — вздохнул Игорек. У меня отвисла челюсть. Наскоро одевшись, я помчался в отделение. Выходя из подъезда, я опять наткнулся на Женьку Сыра. Он был не один. Рядом с ним сидел на корточках его младший брат Сережка. На Сережке красовались белые штаны, в которых накануне щеголял Женька Сыр. Похоже, эти штаны были у них одни на двоих, и они носили их по очереди. Братья явно были чем-то расстроены. «Ты представляешь, Олежик, какая несправедливость!» — начал в сердцах выговаривать Женька Сыр, когда я спросил его, что случилось. Мать пообещала Сереге купить мобильный телефон, если он закончит четверть без троек. Ну, он и закончил без троек. А она, вместо того, чтобы выполнить свое обещание, всыпала ему по первое число. Я остолбенел. Сырков хорошист? Пусть даже и младший. Это было что-то невероятное. И что же это за мать, которая вместо того, чтобы наградить сына за такие успехи в учебе, наоборот его наказывает? Я изумленно переспросил. «Сереж, у тебя в дневнике что, одни и четверки и пятерки?» «Нет», — ответил он. «А что?» — не понял я. «Двойки», — невозмутимо ответил Сережка Сыр. Я немного постоял, переваривая услышанное, а затем, поняв, в чем дело, дико расхохотался. «Ну и комики!» Оба Сыра недоуменно смотрели на меня, явно не разделяя моего веселья. «Олежек, чего ты смеешься?» — накинулся на меня Женька Сыр. «Она ведь не сказала, что Серега должен закончить четверть на одни четверки и пятерки. Она просто сказала, что без троек. Ну, он и закончил без троек. Он выполнил ее условия. А она взяла и кинула его по полной программе». Я пожелал Сырковым успешного разрешения этого недоразумения и побежал к остановке. Когда я приехал в отделение, Игорек вместе с другими правонарушителями, задержанными в эту ночь, находился на разборе полетов. Дежурный со значением сообщил, что воспитательную работу сегодня проводит лично начальник отделения. Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Что могло случиться? Моя голова раскалывалась от различных предположений, одно из которых было оригинальнее другого. Я уговаривал себя не накручиваться раньше времени и дождаться Игорька. С ним все прояснится. Наконец, мой напарник появился. Вид у него был жалкий. Физиономия имела цвет перезрелого помидора, под глазами сверкали фонари, от былой гордой осанки не осталось и следа, и только пузо осталось без изменений. Игорек не был расположен к разговорам, и подробности прошедшей ночи мне удалось вытянуть из него лишь ценой огромных усилий. Короче, случилось вот что. Лежал наш Игорек себе в коридоре общежития. Лежал, никого не трогал. Сам он тоже никого не интересовал. Наслаждался теплом от батареи, изображал упившегося колдыря и краешком глаза наблюдал, не появится ли тот зловредный призрак, который систематически оскорбляет достоинство двери комнаты нашей новой клиентки Марины. Казалось, лежи себе, наблюдай, ни во что не ввязывайся, а нет. Нашему Игорьку приспичило выяснить, что за шум да дикие крики доносятся из одной из комнат. А в этой комнате проживали супруги Решеткины, которые своим нетрезвым нравом были знамениты на весь район. К их пьяным домашним ссорам уже давно все привыкли, и никто на них внимания не обращал. Но наш Игорек этого не знал, и, возомнив себя поборником общественного порядка, решил сунуть к ним свой нос. Впрочем, предоставим слово самому Игорьку. Вот дословно его письменное объяснение, которое он накатал в милиции. Войдя в комнату, я обнаружил гражданина Решеткина, сидящим на обломках мебели, который нецензурно удивился моему появлению. Гражданка Решеткина была обнаружена мной вверху, сидящей на шифонере и держащейся за люстру. На мое замечание, что его поведение можно квалифицировать как мелкое хулиганство и что мелкое хулиганство наказывается в соответствии с административным кодексом, гражданин Решеткин категорически заявил, что его нельзя называть мелким хулиганом, поскольку он человек с высшим образованием, после чего, в знак протеста, перебил всю оставшуюся посуду во главе с кастрюлей. На факт перебития посуды сидящая на шифонере гражданка Решеткина отреагировала оскорблениями в адрес гражданина Решеткина в виде непозволительных приемов рук и языка, сопровождая их оскорбительной мимикой лица. При попытке успокоить гражданина Решеткина последний оказал мне сопротивление пустой бутылкой по голове и подбитием обоих глаз. Придя к выводу, что гражданин Решеткин умалишенный, я решил провести с ним воспитательную беседу. В ходе воспитательной беседы гражданин Решеткин сообщил, что конфликт с гражданкой Решеткиной у него начался с того, что он встретился с ней в рюмочной, и теперь она ни в какую не желает расходиться, и что за 2 года сожительства он ни разу не был счастлив с ней ни в лотерее, ни по облигациям. Дальнейшая история сожительства Решеткиных осталась мне неизвестна, потому что в нашу беседу самым неожиданным образом вмешались люстра и гражданка Решеткина. Вмешательство в нашу беседу посторонних было воспринято гражданином Решеткиным очень критически, поскольку все это упало на него. Между Решеткиными завязалась драка, которую я пытался разнять, в результате чего был избит обеими сторонами. После этого мы выпили бутылку водки, и я обнаружил себя на улице, одетым в незнакомое женское пальто. Проходящий мимо патруль милиции забрал меня в отделение. «Товарищ начальник милиции, убедительно прошу не применять ко мне никаких мер воздействия и учесть, что я являюсь частным детективом и пил водку без всякой задней мысли и исключительно по служебной необходимости». Говорят, что над этой объяснительной вся милиция ржала как припадочная. Что касается начальника милиции, то когда он услышал от Игорька, что тот частный детектив, то посоветовал ему больше на глаза не попадаться, иначе вся его детективная деятельность закончится весьма плачевно. Наша клиентка Марина этим ночным инцидентом была страшно возмущена. «Это что же такое получается?» — гневно вопила она в телефонную трубку. «Я к вам за помощью обратилась, а вы с этими придурками Решеткиными выпивоны разводите? Всему этажу ночью спать не давали!» От ее крика мой мобильник чуть не взорвался. Пока она кричала, я лихорадочно соображал, как бы нам отмазаться, и придумал вот что. Когда она, наконец, затихла, я спокойно, но твердо сказал, что нас не надо учить работать, что мы знаем, что делаем, и что Игорек не просто так выпивал с Решеткиными, а проводил оперативную разработку и, кстати, серьезно пострадал. Марина немного помолчала, а затем упавшим голосом принялась извиняться за то, что она ничего не поняла, что она такая дура, и умолять нас не бросать начатое дело. Я для вида немного поломался, побрюзжал, а затем великодушно ее простил. Марина была счастлива. Моя хитрость сработала, но мне от этого было не легче. К разгадке тайны мы не то что не приблизились ни на шаг, а напротив создали себе дополнительные проблемы. Кому же так досадила Маринина дверь? Ответ на этот вопрос мне, по всей видимости, придется искать одному, во всяком случае пока. Игорек, после ночи, проведенной в милиции, явно был нетрудоспособен. Ему потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя от пережитого шока и погасить под глазами фонари, которыми его щедро наградили супруги Решеткины. Что ж, ночного дежурства в коридоре мне, похоже, не миновать. Черт бы побрал этого Игорька! В общежитие я отправился в тот же вечер. Проник на объект я легко. Вахтерша, правда, как обычно, стала кричать из своей будки про документы и про то, что после 11 к ним вход воспрещен, но я, ни слова не говоря, невозмутимо прошествовал мимо. Она еще немного поверещала, но потом затихла. Я поднялся на третий этаж, прошел в конец коридора и рухнул на пол. Я лежал у батареи, закрыв лицо руками и сквозь щелочку наблюдал за происходящим. Пейзаж вокруг особым изяществом не отличался. Обычный общаговский коридор с общим умывальником и общей кухней. С одной стороны окно, с другой стена, исписанная вдоль и поперек названиями популярных в здешней подростковой среде рок-групп. По бокам двери комнат. Время было позднее. Жильцы разошлись по своим комнатам, в коридор практически никто не выходил, а те немногие, кто выходили, на меня никакого внимания не обращали. Это были две дамы. Первую из них звали Маша. Она была очень толстая и имела весьма своеобразный голос. Ее говор походил на кудахтанье курицы, извещающий общественность, что она успешно снесла очередное яйцо. Вторую — Оля. Оля держалась очень уверенно, очень властно и с очень большим достоинством. Сначала она ругалась с Машей, затем с Пашей. Пашей являлся ее несчастный супруг. «Вот он, явился! Посмотрите на него!» Гневно воскликнула она, когда в коридор с лестничной клетки вошел маленький, худенький, сгорбленный, забитый мужичонка. Голос у этой Оли был, дай Боже! С таким громовым голосом ей бы ротой командовать, и никакой мегафон не нужен. Когда она в другом конце коридора говорила что-то шепотом, я ясно различал все ее слова. А уж как она терроризировала Пашу, слышал, наверное, весь микрорайон. «Где ты шляешься? Я просто с ног валюсь!» — закричала она на мужа, властно уперев руки в бока. Паша втянул голову в плечи и, как пришибленный, суетливо засеменил домой. «Быстро переодевайся и марш на кухню чистить картошку!» — скомандовала Оля ему вслед. Паша исчез в комнате, затем вышел оттуда в домашнем трико и направился на кухню. «Что ты делаешь?» — донесся через некоторое время недовольный возглас Оли. «Зачем ты чистишь картошку? Ступай лучше, помоги дочери решить задачу. Она не виновата, что она бестолковая. Она не выбирала себе отца». Паша послушно вернулся обратно. «Господи, когда же кто-нибудь починит кран?» — продолжала разоряться Оля. «Сколько можно затыкать его тампонами?» Она еще немного повозилась на кухне, затем отправилась в свою комнату. «Что ты пристал к ребенку?» — донеслось оттуда. «Дай ей спокойно решить задачу. Иди на кухню чистить картошку». Паша вышел из комнаты и безропотно направился на кухню. Спустя 2 минуты туда снова влетела Оля. «Что ты путаешься под ногами? Зачем ты чистишь картошку? Я и так вижу, что ты ничего не делаешь. Удели хоть немного внимания своей дочери, помоги ей похудеть. Ты знаешь, что сегодня на уроке физкультуры она сорвалась с перекладины?» Перекладина не выдержала. Бедный Паша снова вернулся в комнату, но Оля ненадолго оставила его в покое. «Что ты прицепился к дочери?» — снова донеслось из-за их двери. «Чтобы картошку не чистить? Иди готовить ужин!» Оля перестала гонять своего Пашу только к часу ночи. Общежитие спало. Я был в коридоре в полном одиночестве. Единственной моей собеседницей была невесть, откуда приблудившаяся кошка, да и та дремала на батарее. Лежать на грязном полу было неприятно. И дело здесь не в том, что пол был грязный. Даже если бы он был вычищен и вылизан до блеска, удовольствия от этого мне бы не прибавилось». Есть все-таки такая штука, как осознание собственного человеческого достоинства. И если ты чувствуешь себя человеком, а не свиньей, то лежать среди шелухи от семечек, сигаретных окурков и прочего мусора радости не доставляет. Во всяком случае, на трезвую голову. Хотя кому как. Игорьку, например, все это было бы до лампочки, будь он хоть пьяный, хоть трезвый. Я лежал и с тоской вспоминал свою комнату, свой удобный диван, свою мягкую подушку, свое теплое пуховое одеяло. Воистину всю прелесть домашнего уюта начинаешь ценить только тогда, когда волей случая оказываешься в таких вот походных условиях. Стремясь сгладить тоску, я пытался думать о чем-нибудь приятном. Глаза мои стали слипаться, сознание все больше и больше затуманивалось дремотой. Вдруг до меня донесся какой-то шум. Я вздрогнул и повернул голову. В центре коридора стояла какая-то болонка и подозрительно, попеременно смотрела то на меня, то на кошку, которая, выгнув спину, страшно шипела на нее с батареи. «Я не знаю, что уж такого оскорбительного!» — прошипела она болонке на своем кошачьем языке, но та взбеленилась не на шутку и подняла жуткий скандал, защищая свое оскорбленное собачье достоинство. «Она же перебудет весь коридор!» Болонку нужно было срочно прогнать. «Брысь!» — цыкнул на нее я. Но болонка, вместо того, чтобы испугаться, рассвирепела еще больше. Тогда я размахнулся, делая вид, что собираюсь в нее что-то швырнуть. Моя хитрость попала в цель. Болонка с визгом бросилась прочь. Я облегченно вздохнул и снова свернулся калачиком возле батареи. Благодарная кошка спрыгнула вниз, устроилась возле меня и замурлыкала. Я полагал, что инцидент с болонкой исчерпан, но не тут-то было. Минут через 15 она появилась снова, и не одна. Вместе с ней прибежал какой-то субтильный мопс. Вдвоем с этим тинейджером они закатили такой визг, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я в бешенстве вскочил с пола и сделал в их направлении несколько угрожающих шагов. Это подействовало. Болонка и мопс с жалобным визгом бросились прочь. Я снова улегся у батареи. Кошка смотрела на меня восхищенным взглядом и замурлыкала еще сексуальнее. Я полагал, что в этот раз инцидент уж точно исчерпан, и что собаки больше здесь не появятся. Но не тут-то было. Где-то еще через 15 минут эта сумасшедшая парочка вернулась снова. И не одна. Вместе с ними в коридор влетели какие-то две забулдыжные дворняшки. Где они их только откопали? Четверо на двоих — это уже серьезно. Кошка перепугалась и предательски удрала. Вопреки всем законам природы, собаки за ней не погнались. Весь свой гнев они переключили на меня. Хай стоял неимоверный. Из комнат стали доноситься недовольные возгласы. Я лихорадочно соображал, что мне следует делать, и, опасаясь, что в коридор могут высунуться жильцы, не нашел ничего более умного, как упасть на пол и притвориться спящим. Собаки расценили это как свою победу и радостно накинулись на меня. Они, наверное, съели бы меня живьем. Но меня спасла толстая Маша. Выйдя в коридор, она яростно набросилась на собак. «Ну что вы к нему прицепились? Пьяного никогда не видели? Чем он вам мешает? Пусть себе лежит на здоровье!» Собаки оторопели. Они, видимо, не ожидали, что за меня кто-то посмеет заступиться. Придя в себя от неожиданности, они развернулись и дружно набросились на толстую Машу. «Гав-гав-гав!» Толстая Маша не стерпела такого оскорбления и вступила с собаками в яростную перепалку. «Кто вы такие есть, чтобы меня тут облаивать? Гав-гав-гав, сами туда идите!» Толстая Маша сражалась как могла, но силы были неравны. Собак было больше, и они толстую Машу уверенно перелаивали. Голос ее становился все слабее и слабее, она отступала все дальше и дальше и уже почти прижалась к стене, как неожиданно грянула тяжелая артиллерия. В коридор высунулась громогласная Оля. Громогласная Оля гавкнула так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Что тут такое? А ну марш по домам! Сейчас всех поубиваю к чертовой матери!» Толстая Маша вздрогнула. Все ее 150 сантиметров в длину и 150 в ширину мгновенно испарились из коридора. Собаки, поджав хвосты, пулей бросились прочь. В коридоре стало тихо. Громогласная Оля, уперев по-хозяйски руки в бока, еще немного постояла, воинственно поглядывая по сторонам. Затем, убедившись, что общественный порядок восстановлен, торжественно вернулась в свою комнату. Время шло. Общежитие спало. Ничто не нарушало тишины. Борясь с наступающим сном, я пытался считать до 100, но сон все же победил. Сначала я стал дремать, а затем и вовсе отключился. Сколько я так проспал, не знаю, но вдруг во сне какое-то шестое чувство подсказало мне, что что-то не так. Я сделал усилие, чтобы разорвать оковы, пленившие меня дремы, и открыл глаза. Вокруг стояла темнота. Судя по всему, в общежитии отключили свет. С противоположного конца коридора послышался какой-то шум. Я прислушался. Это были шаги. Шаги тихие и осторожные. Ко мне кто-то приближался. Сон с меня моментально слетел. Я замер. Казавшиеся днем глупыми домыслами слова Марины о призраках, сейчас, когда вокруг был полный мрак, внезапно стали восприниматься мною со всей серьезностью. На моем лбу выступил пот. Шаги приближались ко мне все ближе и ближе. И вдруг стихли. До меня донеслось чье-то глубокое, взволнованное дыхание. Тембр был явно мужской. Раздался тихий, осторожный стук в дверь. Я напряг слух. Стук доносился оттуда, где находилась дверь Марининой комнаты. «Так-так. Интересно». Я затаил дыхание. Стук повторился. Изнутри тихо щелкнул замок. Дверь открылась, в комнату кто-то зашел, дверь снова заперли. Мое сердце билось как сумасшедшее. Не зря я все-таки валялся в этом коридоре. Интуиция подсказывала, что разгадка тайны уже близка. Попробую мыслить логически. Итак, в комнату Марины кто-то зашел. Причем зашел не сам. Его туда впустили, то есть его там ждали. Зачем? Я осторожно пополз к двери. Подняться на ноги я боялся. Сейчас, когда в коридоре стояла полная темнота, и мне повсюду мерещились привидения, передвижение по-пластунски представлялось мне наиболее безопасным. Добравшись до двери, я прислушался. В комнате было тихо. Внезапно мою голову осенила догадка. Ну зачем к женщине, то бишь к Марине, может ночью прийти мужчина? Здесь же все предельно просто. Марина женщина одинокая, что тут не ясно? Мне даже стало стыдно. Стыдно от осознания того, что я так бессовестно сую нос в ее личную жизнь. Но она же сама меня наняла. Могла бы хотя бы предупредить. Я уже приготовился встать на ноги, бросить все это дежурство к чертовой матери и пойти домой, как из другого конца коридора послышались еще чьи-то шаги. Нет, идти домой пока рано. Я распластался на полу и замер. Эти шаги тоже были тихими и осторожными. Кто же это может быть? Неужто тоже к Марине? Если так, то Марина здесь пользуется большой популярностью. Ночь приемов у нее сегодня, что ли? Я осторожно отполз от двери ее комнаты к противоположной стене. Нет, я уже не боялся привидений. Просто встать на ноги было нельзя из-за того, что за моей спиной находилось окно, и если бы я поднялся, на его фоне высветился бы мой силуэт. А мне не хотелось выдавать свое присутствие. Шаги были уже совсем рядом. Достигнув двери Марины, они стихли. До меня отчетливо донеслось чье-то дыхание. Его обладатель еще немного постоял, видимо, прислушиваясь, а затем столь же тихо отправился обратно. В другом конце коридора закрылась дверь. Что бы это могло значить? Второй претендент на рандеву учуял, что Марина уже занята? Или причина в чем-то другом? В моей голове возникла куча вопросов, но все эти вопросы затмил один. А нужно ли мне вообще искать на них ответ? У каждого человека есть своя личная жизнь. Зачем совать в нее свой нос? Вся моя слежка вдруг показалась мне глупой и никчемной. Мне стало больно от осознания собственного идиотизма. Чем я в самом деле занимаюсь? Все, хватит, пора искать себе нормальную работу. С этой мыслью я решительно поднялся на ноги и пошел прочь.